Глава 24. Немного в себя пришла, когда между ног почувствовала что-то твердое. Оно упиралось, надавливало, а бес лишь зубами скрипел прямо мне над ухом. «Расслабься», — рычал, а у меня внутри все мышцы, кажется, окаменели, как пружина натянулись. «И как тут расслабиться, скажите на милость?» «Блин». Бес запнулся, но тут же негромко, но довольно резко снова прохрипел мне на ухо. «Ежик, я очень больно тебе сделаю, если не расслабишься». Выдохнула, закрывая глаза и понимая, что он прав. «Если и дальше буду сопротивляться, то точно ничего не получится. Больно-то будет в любом случае, но, может, хоть не так сильно». Я старалась, как могла, глубоко дышала, пытаясь расслабить все мышцы на ногах. Вроде получалось, и тут же почувствовала мужской орган внутри. Движение вперед, затем назад. Постепенно, не торопясь, вроде привыкала, да и не больно совсем, помещался, хоть изначально его размеры испугали мою неокрепшую нервную систему до жути, но ни капельки боли не испытывала, даже дискомфорта. Сочиняют эти книжки, да и подружки тоже, походу любительницы приврать. И только собралась улыбнуться, так как даже кайф начала получать от этих неторопливых движений, как бес резко вошел в меня. «А?» – заорала, но мой рот тут же накрыли губы беса. «Тихо, малыш», – прошептал, одной рукой удерживая меня за лицо. «Сейчас должно попустить». «Все в порядке», – сглотнула невидимый комок и пару раз глубоко вздохнула. Внутри все жгло, когда бес начал медленно двигаться, но только в самом начале. Постепенно боль проходила. Не до конца, конечно, но уже не так сильно пекло. Некомфортно, правда, но переживу не сахарное. Было здорово, даже несмотря на первоначальный вроде как шок. Так волнительно и страстно, что я обо всем снова забыла. Обнимала беса ногами за талию, подстраиваясь под заданный темп. Не уверена, что получалось, но я очень старалась. Да и удовольствие даже под конец начала получать. Внизу живота что-то резко взорвалось. И снова тепло разлилось по телу, а голова кругом пошла. Бес рычал, пару раз укусил меня за плечо, но больно не было. Наоборот, как будто маленькими иголками пронзало тело, заставляя тянуться к мужчине за очередной порцией страсти. В общем, в голове сумбур полный. Словами не описать все те эмоции, которые сейчас жили во мне. Еще и темп бес ускорял, работая активнее бедрами. А спустя несколько долгих минут или секунд, со временем сейчас совсем туго, с протяжным стоном уткнулся носом мне в плечо. Именно туда, куда кусал. Дернулся несколько раз и застыл. Разрядку желаемую получил. А сердце все равно чуть ли не из груди выпрыгивало, как будто марафон пробежало, не иначе. Но силы не иссякли, как я думала в самом начале. Наоборот, их еще больше стало. Можно и дальше продолжать. Вот же неугомонная я стала. Мне понравилось. Решила я первой прервать затянувшуюся паузу и поцеловала беса в щеку. А что? Пусть привыкает к моим эмоциям. Надеюсь, ему приятно, а то некоторые мужики терпеть этого не могут. Но мой принц, я его уже так мысленно окрестила, лишь сопел, продолжая лежать, не шевелясь, в одной позе. Пальцами только провел по моему лицу, волосам, а после резко перекатился на спину, выходя из меня. Вот и приласкал, что называется. И тут же стало как-то слишком зябко, пусто и одиноко. «Мне тоже». Бес резко выдохнул, закрывая глаза. Провел рукой по волосам, затем по лицу. Странный он, как-то загадочно себя ведет. Пару секунд из кровати подорвался, направляясь в душ и на ходу снимая использованный презерватив. А мне только и оставалось смотреть ему в спину и не понимать, что происходит. Что я не так сделала? Почему он так грубо себя ведет? Ведь все же хорошо было, и тут между ног что-то липло. Хотя понятно, что... Черт, Мне тоже надо в душ. Не буду же я грязной спать. Потихонечку сползла с кровати, нашла полотенце и направилась в ванную. Пусть только попробует меня оттуда выгнать. Точно проверю, тяжелый торшер или нет. Бес стоял ко мне спиной, уперся руками в стену и подставил шею под тонкие струи воды. Боже, какой он красивый, хоть и хам, самый что ни на есть настоящий. А я опустила голову вниз и простонала. Между ног кровавые разводы. И как в таком виде перед мужчиной появиться? Хотя пофиг, если честно, ведь из-за него я сейчас в таком ужасном виде. Аккуратно залезла в ванну и слегка толкнула беса в бок. «Подвинься», — фыркнула, а мужчина в ответ повернул голову в мою сторону. «Что?» — приподняла обе брови вверх, так как смотрел он на меня из-под лобья, как будто виновата в том, что покой его нарушила. «Мне тоже надо принять душ». Убрал руки со стены и сделал шаг в сторону, уступая мне место под струями воды. Я отвела взгляд, не желая больше смотреть на его наглую физиономию. Вот раздражал он меня сейчас своей тупостью, хотя еще каких-то 5 минут назад принцем называла. В моем понимании, принцы себя так не ведут, но ведь опыта у меня маловато, хрен их поймешь, как они ведут себя на самом деле, пока у меня перед глазами только бес. Спиной к нему повернулась, но он тут же грудью к ней прижался, за плечи удерживал и терся носом о мою макушку. Так интимно было, что даже несмотря на мою злость, прерывать этот момент не хотелось. Просто стояла и наслаждалась близостью мужчины, который, походу, надолго поселился у меня в голове. «Я оставлю тебя, ежик», – прошептал на ушко, а после поцеловал в висок. «Можно подумать, если я попрошу мне спинку потереть, то он тут же бросится все мои капризы выполнять. Хоть и не первый день уже с бесом наедине провожу, все равно не могу привыкнуть к его резким скачкам в настроении. То нежный, ласковый и заботливый, то срывается, как ураган, сметая все на своем пути. Ежик тоже мне удумал. Хоть и звучит глупо, но мне нравится. У беса получается как-то интимно, что ли, нежно и очень трогательно, прямо романтично и слишком уж возбуждающе. Бес ушел, а я еще долго стояла под струями воды. Думала много, а правильно ли я поступила. В результате плюнула, решив, что утро вечера все-таки мудренее, и отправилась спать. Только голова коснулась подушки, как тут же попала в плен мужских рук. Обнял, прижал меня спиной к своему торсу и уткнулся носом в волосы. И под сопение беса я постепенно расслабилась, хотя в самом начале собиралась посопротивляться, а после и заснула. Правда, перед этим услышала тихое: «Не поверишь, но девственница у меня впервые». «Не поверю, но только завтра, а пока здоровый сон в крепких объятиях». Поудобнее устроилась в кольце рук мужчины и отключилась, забывая обо всех своих страданиях. А утром меня разбудил громкий стук в дверь.